Однажды ночью, после уборки второго урожая, Чэн Синь проснулась и не обнаружила Ифаня рядом с собой. Она поднялась, вышла из дома и увидела, что солнце уже стало луной, и крохотный мирок залило призрачным холодным светом. Мрачный Ифань сидел возле ручейка. В этом мире для двоих каждый особенно остро чувствовал переживания другого. Чэн Синь уже давно знала, что Ифаня что-то беспокоит. Прежде он был веселым оптимистом. До недавнего времени он то и дело делился своей мечтой. Если им посчастливится устроить себе спокойную жизнь в новой великой вселенной, не исключено, что их детям удастся воссоздать человеческую расу. Но затем он резко переменился, стал бродить в одиночестве и о чем-то размышлять, а порой проводил какие-то расчеты на компьютере. Чэн Синь села рядом с Ифанем, и тот обнял ее. Подлунный мир затих, лишь журчал ручей. Свет озарил поле спелой пшеницы. Завтра следует приступить к уборке урожая. «Потеря массы», — произнес Ифань. Чэн Синь промолчала. Она следила, как отражение луны танцует в ручейке. Она знала, что Ифань пояснит свою мысль. «Я изучал трисолерианскую космологию и нашел доказательства деликатности баланса нашей старой Вселенной. Количество массы во Вселенной было точно таким, как надо, ни больше, ни меньше. Трисолериане доказали, что этой массы едва достаточно для большого сжатия. Если массу уменьшить, даже незначительно, Вселенная из замкнутой станет открытой и будет расширяться бесконечно». «Но масса уменьшилась», — сказала Чэн Синь. Она сразу же поняла, к чему клонит Ифань. «Да, трисолериане уже создали несколько сотен мини-вселенных. А сколько создано другими цивилизациями, чтобы пережить большое сжатие или для других целей? Каждая из них вырвала из великой вселенной какое-то количество материи». «Нужно спросить Томоко». «Уже спрашивал. Она говорит, что вплоть до момента создания Вселенной номер 647 трисолериане не обнаруживали никаких эффектов потери массы Великой Вселенной. Она была закрыта и, несомненно, должна была сжаться». «А после создания Вселенной номер 647? «Разумеется, это ей неизвестно. Она также упомянула, что во Вселенной есть группа разумных существ, похожих на нулевиков, но они называют себя возвратниками. Они призывают отказаться от строительства мини-вселенных и вернуть их массу в Великую Вселенную. Но она больше ничего о них не знает. Ну ладно, не будем об этом задумываться. Мы же не Господь Бог». «Но нам уже давно приходится задумываться над проблемами, находящимися в ведении Бога». Они сидели у ручья, пока луна снова не стала солнцем. Через три дня после уборки урожая, как только зерно обмолотили и засыпали в закрома, Чэн Синь и Гуань Ифань стояли у кромки поля и наблюдали, как роботы пашут землю, подготавливая ее к посеву. Зернохранилище было заполнено доверху, следующий урожай негде будет хранить. Раньше они принялись бы спорить, что именно сеять, но теперь их тяготили раздумья, и сельскохозяйственные дела их больше не интересовали. Всю уборочную они просидели дома и обсуждали вероятное будущее. Они осознавали, что даже решение одного единственного человека влияет на судьбу Вселенной, а может быть и на судьбы многих Вселенных. Они чувствовали себя Богом. От груза ответственности им стало трудно дышать, тогда они вышли из дома. Они увидели, что к ним вдоль края поля идет Томоко. Она редко беспокоила людей и появлялась только тогда, когда в ней возникала необходимость. На сей раз ее походка была необычной. Она торопилась и не старалась шагать грациозно и величественно. Напряженное выражение ее лица было тоже непривычным. «Мы получили широковещательную передачу из Великой Вселенной». Томоко высветила инфоокно и сделала его побольше. Чтобы было удобнее читать, она пригасила солнце. По окну побежали волны странных, не поддающихся расшифровке знаков, символы рисунки из передачи по супермембране. Чэн Синь и Гуань Ифань заметили, что каждая из строчек отличалась от прочих. Они бежали по инфоокну, словно воды бурной реки. Передача длится уже 5 минут, и конца ей пока не видно». Томоко указала на окно. «Само сообщение простое и короткое, но передача занимает столько времени, потому что его посылают на множестве языков. Мы уже насчитали 100 000». «Передача адресована мини-вселенным?» — спросила Чэн Синь. «Несомненно. Кто еще сможет ее принять? Они истратили так много энергии, что это наверняка важное сообщение». «Ты видела среди языков трисолерианский или один из земных?» «Нет». Чэн Синь и Гуанифань поняли, что послание — это своего рода перечень рас, выживших в Великой Вселенной. К этому моменту в Великой Вселенной прошли десятки миллиардов лет. Независимо от содержания передачи, если в ней присутствует язык цивилизации, это значит, что она или до сих пор существует, или просуществовала настолько долго, что оставила отметину в истории. По экрану продолжала течь река знаков. 200 000 языков, 300 000, 400 000, миллион. Передача не прекращалась. Ни трисолерианский язык, ни какой-нибудь земной так и не появились. «Неважно», — произнесла Чэн Синь. «Мы знаем, что мы существовали. Мы жили». Она и Гуанифань прижались друг к другу. «Трисолерианский!» — воскликнула Томоко и указала на экран. К этому моменту сообщение передали уже на 1,3 миллиона языков, и только что промелькнула одна строчка на языке Трисоляриса. Ни Чэн Синь, ни Гуанифань не заметили бы ее, но Томоко среагировала моментально. «Земной!» — через несколько секунд крикнула Томоко. Дойдя до 1,57 миллиона языков, передача закончилась. В окне теперь светились лишь две строчки, одна на трисолерианском, другая на языке Земли. Чэн Синь и Гуанифань не могли даже прочесть, что там написано. У них в глазах стояли слезы. В судный день Вселенной 2 человека и робот, представители цивилизации Земли и Трисоляриса, радостно обнялись. Они знали, что языки и алфавиты быстро развиваются. Если обе цивилизации прожили достаточно долго, а то и живут до сих пор, их письменность наверняка отличается от того, что они видят на экране. Авторы послания были вынуждены воспользоваться древними языками и алфавитами, чтобы их смогли понять те, кто скрывается в мини-вселенных. Если сравнить с общим числом цивилизаций, когда-либо существовавших в Великой Вселенной, 1,57 миллиона — капля в море. 2 цивилизации падающими звездами пронеслись в вечной ночи рукава Ориона галактики Млечный Путь, и Вселенная не забыла их свет. Когда Чэн Синь и Гуанифань успокоились, они прочитали сообщение. Оно было очень простым и одинаковым на обоих языках. Информация от возвратников. Общая масса нашей Вселенной упала ниже критической отметки. Вселенная из закрытой станет открытой, начнет неограниченно расширяться и медленно погибнет. С ней уйдет вся жизнь и вся память. Пожалуйста, верните массу, которую вы отняли, и отправьте в новую вселенную только ваши воспоминания. Чэн Синь и Гуанифань встретились взглядами. В глазах друг у друга они видели мрачное будущее Великой Вселенной. Неограниченное расширение приведет к тому, что галактики отдалятся друг от друга и перестанут быть видны. Куда ни посмотри из любой точки во Вселенной, увидишь только черноту. Одна за другой погаснут звезды, а все планеты рассыплются в облака тончайшей пыли. В мире воцарятся холод и ночь, а Вселенная станет громадной пустой могилой. В этой бесконечной гробнице будут похоронены все цивилизации и вся память. Навсегда воцарится смерть. Есть один единственный способ предотвратить такое будущее — вернуть материю, замкнутую в мини-вселенных, построенных всеми цивилизациями. Но это значит, что мини-вселенные не уцелеют, а всем беженцам придется возвратиться в Великую Вселенную. Вот что означает название движения возвратников. 2 человека взглядом сказали друг другу все, что следует, и безмолвно приняли решение. И все же Чэн Синь проговорила. «Я хочу вернуться, но если ты хочешь остаться здесь, я останусь с тобой». Ифань медленно покачал головой. «Я исследую великую вселенную, диаметр которой превышает 16 миллиардов световых лет. Я не хочу провести остаток своей жизни в этой скорлупке не больше километра в любую сторону. Давай вернемся». «Моя обязанность — предостеречь вас от этого поступка», — произнесла Томоко. «Мы не можем определить, с какой скоростью течет время в Великой Вселенной, но я уверена, что с тех пор, как вы сюда попали, прошло не меньше 10 миллиардов лет. Голубая планета уже исчезла, а звезда, которую вам подарил господин Юнь, давно погасла. Нам неизвестно, какие условия царят в Великой Вселенной. Не исключено, что она уже не трехмерная». «Я думал, ты можешь перемещать дверь мини-вселенной со скоростью света», — заметил Ифань. «Разве нельзя поискать пригодное для жизни место?» «Если вы настаиваете, я так и сделаю, но считаю, что самым лучшим решением было бы остаться. В этом случае возможны два варианта. Первый. Возвратники добьются своего, Великая Вселенная сожмется в сингулярность и произойдет новый большой взрыв. Тогда мы выйдем в возрожденную Вселенную. Второй. Возвратники потерпят неудачу, Вселенная погибнет. Тогда вы сможете провести в этой мини-вселенной всю оставшуюся жизнь. Не так уж и плохо». «Если все в каждой мини-вселенной будут так думать», — возразила Чан Синь, «то они погубят Великую Вселенную». Томоко безмолвно смотрела на Чан Синь. Учитывая скорость ее мышления, для нее, наверное, прошли века. Трудно было поверить, что программы и алгоритмы способны создать настолько сложное выражение лица. Вероятно, искусственный интеллект Томоко перебрал все воспоминания, накопившиеся за почти 20 миллионов лет с того дня, когда она впервые встретилась с Чан Синь. Эти воспоминания читались в ее взоре. Сожаление, восхищение, порицание, раскаяние, множество сложных чувств, слившихся воедино. «Ты всегда отличалась повышенным чувством ответственности», — произнесла Томоко.